Когда Хуан Томас ушел, Кино долго сидел на циновке и думал. Оцепенение и серая безнадежность сковывали его. Перед ним были закрыты все пути. Грозный напев врага не умолкал. Мысли жгли его, не давая ему покоя, но чувства по-прежнему были в тесном сродстве со всем миром. И этот дар единения с миром он получил от своего народа. Он слышал, как надвигается ночь, как прядают на песок и откатываются назад в залив маленькие волны. Слышал сонные жалобы птиц, устраивающихся на покой, и любовное томление кошек, и ровный посвист пространства. И в ноздрях у него стоял острый запах водорослей, оставленных отливом на берегу. Маленькие язычки огня бросали узорчатые тени на циновку, и он застывшим взглядом смотрел на них. Хуана тревожно следила за ним, но она знала его, знала, что лучшая помощь ему — это молчать и быть рядом. И Хуане словно тоже слышалась песнь зла, и она боролась с ней, тихонько напевая песенку о семье, песенку о покое, тепле, нерушимости семьи. Она держала Коютиту на руках и пела ему, гоня беду прочь, и голос ее смело восставал против угрозы, таившейся в суровой мелодии зла. Кино, не двигаясь, сидел на циновке и не просил ужинать. Но Хуана знала, он попросит, когда проголодается. Взгляд у Кино был застывший, и он чувствовал, что зло настороже, что оно неслышно бродит за стенами тростниковой хижины. Потайное, крадущееся, оно поджидало его в темноте. Оно страшной тенью расплывалось в ночи, но эта тень звала, грозила, бросала ему вызов. Его правая рука скользнула за пазуху и тронула нож. Глаза расширились. Он встал и подошел к двери. Хуана хотела остановить его. Она подняла руку, чтобы остановить его, и в ужасе глотнула воздух. Кино долго вглядывался в темноту, а потом ступил за дверь. Хуана тотчас услышала почти бесшумный бросок, натужный хрип, звук удара. Она застыла на месте, скованная ужасом, но через секунду между губами у нее, как у кошки, блеснул оскал зубов. Она опустила Коютиту на пол, она схватила камень, лежащий у костра, и выбежала из хижины, но там у тростниковой изгороди все стихло. Кино пытался встать, приподняться с земли, а около него никого не было. Только колеблющие тени и плеск то набегающих, то уходящих волн и ровный посвист пространства. Но зло было здесь, повсюду. Оно пряталось за тростниковой изгородью, таилось возле хижины, ширяло в воздухе. Хуана бросила камень и, обняв Кино, помогла ему встать и повела домой. Кровь струилась у него с волос, а от уха до подбородка через всю щеку шла рана, глубокая кровоточащая рана. Он еле переступал ногами, почти теряя сознание, и все мотал и мотал головой. Рубашка на нем была располосована и висела клочьями. Хуана помогла ему сесть на циновку, подолом юбки утерла густеющую кровь с лица и дала глотнуть пульки из маленького кувшинчика. Но он все мотал и мотал головой, стараясь прогнать дурманящую темноту из глаз. «Кто?» — спросила Хуан. «Не знаю», — сказал Кино. «Не видел». Тогда Хуана принесла воды в глиняном горшке и промыла ему рану, а он сидел, тупо глядя в одну точку. «Кино, муж мой!» — воскликнула Хуана, но его глаза смотрели мимо нее. «Кино, ты слышишь меня?» «Слышу», — вяло проговорил он. «Кино, эта жемчужина недобрая. Давай уничтожим ее, пока она не уничтожила нас самих. Давай раздавим ее жерновами. Давай, давай бросим ее в море. Ей место там, Кино. Она недобрая, недобрая». И пока Хуана говорила, свет постепенно разгорался в глазах Кино, и они яростно вспыхнули, и мускулы у него на лице окрепли, и воля тоже окрепла. «Нет», — сказал Кино, — «я не сдамся. Я одолею. Мы не упустим своего счастья». Он с размаху ударил кулаком по циновке. «Никто не отнимет у нас нашей удачи». И взгляд у него смягчился. И он ласковой рукой тронул Хуану за плечо. «Доверься мне», — сказал он, — «я мужчина». И в глазах у него блеснула хитрая искорка. «Утром мы спустим лодку на воду и поедем по морю, а потом пойдем через горы к столице. Пойдем оба, ты и я. Больше нас никто не обманет. Я мужчина». «Муж мой», — хрипло проговорила Хуана, — «мне страшно. Мужчину тоже могут убить. Давай бросим жемчужину назад в море». «Молчи!» — яростно крикнул он. «Я мужчина! Молчи!» И Хуана умолкла, потому что так велел ей его голос. «Давай спать», — сказал он. «Завтра с первыми лучами в дорогу. Ты не побоишься уйти со мной?» «Нет, Кино». Тогда взгляд Кино стал мягким, теплым, и его рука коснулась щеки Хуаны. «Давай спать», — сказал он.